40 верст одолели лишь к концу дня. Никто их не встретил. В первые же дни привезли роженицу. Муж роженицы сказал Булгакову: «Смотри, если ты ее убьешь, зарежу». Тася вздрогнула. Вот оно, первое приветствие. Ребенок шел неправильно. Тася искала в книге «Оперативное акушерство» до Герляйна нужные слова, после чего Михаил шел к роженице. Потом спросил, что искать дальше. Страху натерпелись оба. «Поворот всегда представляет опасную для матери ситуацию», — начинала читать Тася. И холодок по спине. Потом Миша напишет рассказ «Крещение поворотом», но об участии Таси даже не упомянет. Она не обидится, ведь неудобно писать, что оперировал по подсказкам. Вспоминала. Принимал он очень много. Знаете, как пойдет утром? Не помню, с какого часа, не помню даже. Забыла, чем питались. Чай ли пили, ели ли и чего. И, значит, идет принимать. До 100 больных в день. Потом я что-то готовила, какой-то обед. Он приходил, наскоро обедал и до самого вечера принимал, пока месть не примет всех. Вызовов тоже было много. В Вязьме, куда мы потом переехали, я хотела помогать ему в больнице, но младший персонал был против. Мне было тяжело, одиноко, часто плакала. Тася понимала, что одно слово Михаила, одно твердое его приказание заставило бы замолчать сестер и акушерок, но он почему-то не стал с ними спорить, даже не посоветовался с нею. Тоска из-за краха прежних нежных и уважительных отношений мучила ее. Она пишет в Москву сестре Михаила, Наде, краткое письмецо, крик измученной души. «Милая Надя, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве. Мы живем в полной неизвестности. Вот уже 4 дня не получаем ниоткуда никаких известий. Очень беспокоимся. И состояние ужасное. Жду от тебя известий. Целуем крепко. Твоя Тася». Вроде письмо написано от двоих, но подписи Михаила нет. Примерно в то же время Надя пишет: «Михаил, я в отчаянии, что из Киева нет известий. И вновь тяну лямку в Вязьме. Вновь работаю в ненавистной мне атмосфере. Среди ненавистных мне людей. Мое окружение настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве». А где же Тася, любимая жена? О ней в письме ни слова. Она была готова терпеть любые трудности, делать все, чтобы Михаил их не замечал. Обычно в трудные времена любящие сердца тянутся друг к другу, находя в этом отдохновение. Что же точило, разрывало его душу? Вот его записи. «Ах, отчего я опоздал родиться? Отчего не родился 100 лет назад? Но, конечно, это исправить невозможно. Мучительно тянет меня вон отсюда, в Москву, Киев, туда, где, замирая, но все еще идет жизнь. Придет ли старое время? Настоящее таково, что стараюсь жить, не замечая его, не видеть, не слышать». Увы, он и Тасю, видимо, уже относил ко времени, которое не хотел замечать. Писал, будучи проездом из Москвы в Саратов: «Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах. Видел, как бьют людей. Тупые и зверские лица. Видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных и запертых банков, голодные хвосты у лавок затравленных и жалких офицеров. Все воочию увидел и понял окончательно, что произошло». своих воспоминаниях Татьяна Николаевна вскользь замечала, что годы в Никольском и Вязьме были омрачены возникшей по несчастной случайности привычкой к морфию. Эта полоса была ужасная, отчего мы избежали из земства. Он был такой ужасный, такой, знаете, какой-то жалкий был. Да не дай бог такое! Привезли ребенка с дифтеритом, и Михаил стал делать трахеотомию. Он надрезал горло и вставил в него трубку. Ему помогал фельдшер, которому вдруг стало дурно. Он сказал: «Я сейчас упаду, Михаил Афанасьевич». Медсестра Степанида успела перехватить трубку. Михаил отсасывал из горла пленки и вдруг говорит Тасе: «Знаешь, мне кажется, пленка в рот попала. Надо срочно делать прививку». Поднаторевшая в медицине Тася сказала, что у него распухнут губы, лицо, начнется зуд в руках и ногах. Но он стоял на своем. «Делайте!» А когда на самом деле возник зуд и опухло лицо, он крикнул Тасе: «Сейчас же зови Степаниду!» Пришла медсестра, он ей: «Принесите быстрее шприц и морфий». Тася знала, что Михаил человек сильный, терпеливый. Думала, что выдержит боль, хотя бы в дальнейшем.